хотя это, значит, и не сатирическое, я тогда маленький кусочек из поэмы, хотя этого все-таки мне не хочется делать, тем более она сюжетная, но, значит, я тогда без вступления, где будет оговорено, почему она написана специально четырехстопным ямбом, с хромой рифмой, поскольку там есть такое, значит, некоторая литературная даже полемика, да хоть Михайлов, тот, что ал и нянчит розовых нахалов, когда б такое прочитал, не побурел бы ал Михайлов, а все четырехстопный ямб, к тому же с рифмой перекрестной, АБ, и хром, и слаб, такой, как утверждают костные, и так далее. Так вот, значит, я прям с того места, где пару страничек. В сущности, два слова. Значит, почему я хотел здесь как раз, дело не в сатире, я хотел попытаться сплавить прозу, фарс, чтобы это постепенно раскрутить, разобраться специально в характере. А поскольку меня сейчас интересует... Название есть у поэмы? Да, «Однофамилец» называется, «Однофамилец». Это о выветривании человека из человека, в одном слове, если сказать. То есть, вот ну, есть фильм Динара Асановой, значит, как он называется, я забыл, про алкаша. Это история компании, но вот о таком человеке, как он распадается, но хотел бы себя найти, и о той самой, с моей точки зрения, центральном вопросе, который для всякого человека. Ну, построен на треугольнике. На классическом, так сказать. Острил, смеялся, намекал на тонкий смысл под видом фальши, а сам как птица отвлекал от своего гнезда все дальше, чтоб посторонний не просек, какое подозрение прятал все дальше, дальше, скок да скок, по древу мысленному прядал, в такие дебри заводил, простой, но верной приманкой, что где там след, а сам следил за откровениями под банкой. Была компания пьяна. К тому ж друг дружку у хайдаков обрушивали имена Набоков, Розанов, Булгаков. При этом пусть не короли, но кумы королю и сами, тот из князей, тот из земли, а это с синими глазами. А в общем не ахти гостей, а шуму, дыму, фанаберий, как в клубе, даром без костей язык, размоченный в фужере. Оно и впрямь из-за стола, к столу случайному нагрянув, вся эта публика была как бы соавтором романов, идеек с видом на успех и мыслей задних, но с фасадом. Так вот, пока морочил всех один, прочесывая взглядом, другой со всеми заодно в полухо слушал ахинею и молча подливал вино хозяйке, сидя рядом с нею. Их руки, шаря под столом, нашли друг друга и томились, а мысли соколом и мелкой пташкой проносились. Воистину порочный круг, извечный этот треугольник, он и она, и чей-то друг, и кто еще, и случай сводник, и мысли их, она о нем и о другом, поймет ли кто их, и он о ней и о другом, и тот другой о них обоих, и типы речи, не один, а кратно действующим лицам, но эту дверь открыл Бахтин, и мы не будем зря ломиться, одно учтем, не может речь служить уликой очевидной, напротив, чтоб вернее отвлечь, чем искренне она, тем скрытней. И под шумок пристрелка глаз, остроты, шпильки, каламбуры, и драма, корчащая фарс, и что еще, и шуры-муры. Что о чужих гадать, когда и близкая душа потемки, о том, о сем, туда-сюда, амуры, вермуты с соломки, ну сколько можно блефовать, и вот, расставив стулья шире, и свет убавив, танцевать, пошли, блуждая по квартире. На ностальгической волне моя любовь не струйка дыма, поплыли тени по стене под дуновение интима. Она была, конечно, с ним, то есть с другим. И в полумраке их танец был неотличим от забытья. Шло дело к драке, а то и хуже. Муж взял нож и повертел в руках бесцельно. Бифштекс давно остыл, «Ну что ж», — сказал он, — «это не смертельно». Он потянулся к коньяку и рукавом попал в консервы, а черт везет же, дураку он встал, не выдержали нервы, и, хлопнув дверью в туалет, вошел и повернул задвижку, и долго, чем вам не сюжет, не выходил. Читал ли книжку, или курил, потупив взор, и пепла длинного не сдунув, поскольку с некоторых пор страдал болезнью тугодумов, или ревниво распалял воображение дурное, или, напротив, слишком вял был образ, как и остальное, и во всяком случае, пока он пропадал, о нем забыли, и кто-то пенку с молока уже снимал, но тут завыли и вправду черти с кондачка. Он решил, он, что ему Гекуба, и под проточный свист бачка он вышел и спросил, чайку бы. А чай уже стоял, вино еще стояло недопито, но кто-то крикнул «В дом кино!» с энтузиазмом неофита, и сразу сделался галдеж у вешалки, была суббота, жена спросила «Ты идешь?» и муж ответил «Неохота». Потом возникла толчая у двери «Завтра воскресенье, но ты не против, если я твои дела?» От разрешения он сам, казалось, был смущен и медлил, всем и духом слабы. Да и что толку, думал он, не бить же стекол из-за бабы. Вот лифт за дверью громыхнул, и дверь ударила в парадном, и он, дослушивая гул, остался в полумраке смрадном. Потом сомкнулась тишина. Он подошел к окну и вживе увидел, стоя у окна, как бы в обратной перспективе, коробки гаражей, продмаг и ящики кривой колонной, и надо всем небесный знак, райисполкомом заземленный, звезду, но странную звезду, земле и небо в назидание, она горела на виду на противоположном здании по случаю октябрьских дней, чьи-то окна заслоняла, но что от этого, больней или темнее ему не стало. Он даже улыбнулся вдруг ей, как развенчанному чуду, и, пососав пустой манштук, поплелся убирать посуду. «Ты неудачник», — сам себе сказал он, вытирая блюдца, тарелки, «и в чужой судьбе ты сам погряз». Но оглянуться, но до конца понять не мог, что так застряло в нем обрывки каких-то фраз и поз, намек на что, окурки и опивки, все-все смешалось, став колом, и молотого вздора вроде внезапно пролетало в нем, стуча, как в мусоропроводе. Потом он лампу потушил, потушив, лежал с открытыми глазами, почти недвижим, жив, не жив, и забывался. Полосами свет упирался в потолок, дрожал, съезжал по скользким крышам, как одеяло в лужах мог, и он, как этот свет унижен, лежал пластом. Издалека, но рядом где-то лиловея, мужская проплыла рука, и газовый платок на шее струящийся он вспоминал. Его очки и позу в кресле, их танец хоть в мужской журнал. Но ты не против, если, о, этот памятный вопрос. Герой, к несчастью, был филолог, и эту фразу произнес как приговор. Но если, долог был смысл ее, с трудом дыша, лежал он, все внутри горело, все восставало, и душа изнемогла в себе, и тело. Он встал и ощупью открыл дверь в ванную, и долго, дольше, чем в первый раз, не выходил. Давным-давно, когда-то в Орше, он видел в парке на пруду солдата, тот катался в лодке вдоль берега и на ходу кричал девчонкам: «Эй, красотки, а ну садись по одному!» Но воротили девки лица, спеша в подлиственную тьму, а так хотелось прокатиться, и парень насажал ребят, откуда ни возьмись гармошка, и развернул меха солдат: «Залетка, выгляни в окошко, или ты меня не узнаешь?» К стеклу прижавшись лбом горящим, стоял он, подавляя дрожь у пустоты. Вот что обрящим мелькнуло. И на двойника взглянул он отстраненным взглядом, поскольку свет от ночника был за спиной. Стоявший рядом, но в пустоте небытия, он был, однако же, реальней, и воля, Господи, твоя, неотвратимей. Знак астральный, пятиконечная звезда погасла. Он увидел в чуже, как он шагнет сейчас туда, шагнет и захлебнется в луже, и точка. Он отпрянул в раз, мутило, и опустошенный, разбитый, только не сейчас, он лег и как завесой сонный накрылся с головой. Сперва По вяжущей трясине шел он, бежал, вороча едва ногами, и в мозгу тяжелом еще свербило, он не тот, и он бежал и задыхался от бега в духоте болот, не мог взлететь, но оторвался и полетел, поплыл, поплыл в иное поле тяготенья, все выше, на пределе сил, уже не чая пробужденья, все дальше звездной рекой, засасываемый в воронку, в ту бездну, где и свет другой, и страх был жуткий. Как заслонку он веки разлепил с трудом, опомнись, кровь так и стучала, и лег на правый бок. Потом, вернее, теперь опять сначала, сидел за партой. И пока учительница X плюс Y писала, он из-под тишка следил, как мускулы на икрах бугрились. И пока мелком, с мелком рука ползла, он видел в дымке, как наливались молоком две подколенные ложбинки, и сам он наливался весь упругим чем-то и горячим, молочным, молодым. Но здесь он взглядом, словно бы незрячим, в упор увидел на доске, была злосчастная задача. Опять баранка в дневнике, он понял, и едва не плача склонился для отвода глаз. Опять не сходится с ответом, опять, опять в последний класс не перейду, и за соседом пригнулся. Но среди всего увидел с ужасом немалым, что голый весь, а на него идет она с журналом, и он пригнулся. И он на парту грудью лег, авось не вызовут. Семенов к доске. И зазвенел звонок, и сердце сжалось за Холонов. Звонил, звонил, звонил. Алло, Семенова, какие хаши? Он спит, и выругался зло, и чувство собственной пропажи, и той, другой, на 30 лет. Ты опоздал, Семенов, к балу. Ну что же, если клином свет, идет комедия к финалу, подумал он, бывает миг какого-то полусознания, когда ты муж, дитя, старик, все вместе, и воспоминания не были, а смотровая щель, туда, где жизнь неискаженной имеет замысел и цель иную, где освобожденный, живешь с такой отдачей сил, что в это, кажется, мгновенье живешь, а не в котором жил однажды, но не совпаденье, и есть свидетельство, что дух еще не умер. Так спросонок он размышлял и вывел слух. Не муж ей нужен, а ребенок. Он пододвинул аппарат, по справочной Аэрофлота узнал, когда на Ленинград ближайший рейс, и, вспомнив что-то, глядел, сосредоточив взгляд, как, вздрагивая, сокращался крученый шнур. Что ж, Ленинград, так Ленинград. Потом собрался, допил оставшийся коньяк, зачем калечить жизнь друг другу, надел часы, завел часы, надел пиджак, напялил плащ и сумку в руку, ну вот, как пешка в паруси, ужом в заоблачные выси, подумал он уже в такси, а что, допер же до Тбилиси, и нам не худо. Друг Ривас, встречай. На правом повороте он вдруг увидел, наклонясь свое лицо, и что-то вроде догадки шевельнулось в нем. Он в зеркале увидел ясно себя, ну как с чужим лицом. Вот так же и она бесстрастно пришла тогда, лицом бледна, глазами только и сказала, что все, что освобождена. И от того, что их связало. А что об этом? На углу Вернадского за перекрестком он вышел, запахнул полу, не хаши, так бульон, в промозглом тумане ежись, мрак ночной, усугубляющий безлюдие, редел, и сумкой за спиной Семенов шел, дыша всей грудью, и зло бросая взгляд косой, как родственник на чемодане, приехавший за колбасой в столицу из тьмы таракани на выходной, кося окрест, он шел, глотая воздух ранний, на вызов, и вошел в подъезд с решимостью презрению равной. Ну, достаточно, спасибо. Ну, все, будем закругляться. Да.